Со старой гвардией дело пошло веселей. Все, кто просто в гости зашел, считали, что база – это просторный дом с хорошим обзором вокруг, без мертвых зон. Его прозвали особняк, но у отряда хватило сил закрепиться в двух ближайших от него зданиях, прозванных первый и второй. Под ними проходит тоннель канализации, и он уводит к отморозку, огромное пятиэтажное административное здание, под которым десятки тоннелей, многие из них ведут вглубь. Глубины ребят пока не интересовали, а на горизонтальные шахты было обращено самое пристальное внимание. Местечко не зря так прозвали, гиблое место, проходное. Жандармы постоянного состава под руководством шакалов осваивают здесь методы настоящей войны на живых людях, дикари постоянно набегают. Избиением это не назовешь, крысы вооруженные и смертельно опасны, но ребята справляются. Сюда попадают лишь после одобрения Джона или Карла, специалистов по огневому контакту. У кого что-то получается в отморозке, уходит с шакалами в поиск, охоту на небольшие группы дикарей, но больше минируют позиции наблюдателей, места привалов. Отряд надежно контролирует свою землю, постоянно отодвигая границы, за которые благоразумной крысе лучше не заходить. Джонни вздохнул свободнее, смог навестить старину Зона, и Люси, конечно, занял удобную позицию и поджидал ее у общаги, когда она со службы придет. Ну и дождался, идет такая под ручку с незнакомым армейским лейтехой, тот в свободной руке полный пакет держит. Джон не стал комплексовать, подошел, и лейтенант потерял сознание, плохо ему стало. Люси поджала губы, не зная, как на это реагировать. Джон подобрал пакетик, взял ее за руку и сказал: «Господи, ну какая тебе разница?» Улыбнулся и добавил: «А я соскучился, очень». Люси, не выдержав, засмеялась и тут же всполошилась: «А с этим что? Он живой?» Джон успокоил девушку, что минут через пять очнется. «Ну, бывает, голова закружилась, что такого?» Люси чмокнула Джона в щеку, сказала, что он лопоухий монстр, взяла его под руку и повела к себе, как будто так и нужно. Утром Люси пошла на службу, Джон тоже о свидании не договаривались. Просто Джон попросил ее учитывать, что в любой из дней сценка обязательно повторится. Люси, вздохнув, сказала на это, что тогда Джону придется за себя и за того парня, он ей всех кавалеров покалечит. Джон отправился на КПП ловить попутку в непростых раздумьях, что ж сделать-то. Так уж сложилась токийская история, что государству токийскому вообще не приходилось вести войн с серьезным противником. И хотя ничего особенно странного в этом не было, отсутствие войн вселяло в токийский истеблишмент определенную неуверенность в собственной нужности. Ведь во всех читанных ими учебниках токийским по белому написано, что государства только для войн создаются и существуют. Поэтому еще можно понять в принципе, зачем токийские заправилы вообще влезли в войну. Но они так никогда и не пришли к общему мнению, зачем такие именно эта война. Воротилы, в целом, были солидарны, все хотели еще больше власти и денег. А рассуждая об интересах такие, каждый считал само собой разумеющимся, что хорошо для него любимого, то подойдет и обожаемой родине. Но затевая войну, в интересах родины, конечно, про победу в ней как-то не подумали. Серьезно, ведь для победы требуется некий план, хотя даже он, не главное, можно по ходу дела сориентироваться, главное – направление. Нужна ясная всем цель, с достижением которой достигается и победа в войне. В этом все войны похожи, ибо естественная цель любого вменяемого государства – это войны избежать. Для того, кстати, к войне и готовиться. Но у элит такие получилось немножко наоборот. Они сначала вляпались в это дело и только затем принялись готовиться, обсуждая по ходу, зачем им все это понадобилось. И ладно, если б стало ясно, что война неизбежна, ну, бывает, напали или скоро нападут. Тогда у любого обделавшегося от хронической контузии паренька с тремя классами и винтовкой не возникает вопросов типа, что он делает в окопе, залитом по горло вонючей жижей. И не нужна ему, в общем-то, правда, требуется простая уверенность, наше дело правое. И если он в родном окопе на родной земле, сгодится любой бред, все равно слушать не станет, незачем. А что если до окопа надо тащиться через океан? Тогда пока про окопы нужно просто забыть. Ничего личного, только бизнес. Экипажам самолетов назначили прогрессивную таксу за боевые вылеты, морякам за дни походов. Отдельно прописали премии за уничтожение врага и ежеквартальные бонусы по результатам соревнований. Для пехоты придумали наподобие только добавили доли от трофеев и пленных, и выпустили государственные акции, обеспеченные репарациями мысленно уже побежденных и освобожденных народов Большого континента. Торговлю этими очень ценными бумагами запустили на международных площадках, и они сразу заняли топовые позиции в рейтингах и биржевых новостях. Даже элиты враждебных, предположительно побеждаемых в самом ближайшем будущем стран проявили заинтересованность. Грязные дельцы, используя подлые вбросы и инсайдерскую информацию, принялись спекулировать на предположениях о близости удаленности славной токийской победы и полной ее стоимости в миллиардах баксов и миллионах жмуриков. Разразилось несколько громких биржевых скандалов, вызванных обоснованными подозрениями в связях с врагом некоторых брокерских фирм, и токийцам было плевать, что они нейтральные, вообще никому не позволено шарить в их карманах. Суверенные, по идее, власти сдали отдельных негодяев с головами, косоглазые даже выдали головы негодяев отдельно. Ну, слишком прямой перевод, простодушный народ, традиции опять же. И опять же, согласно традициям и простодушию, одних изведенных негодяев сменили другие, и ничего собственно не изменилось. Враги злобно обыгрывали на биржах собственную гибель, загребая валюту для незаконных контрабандных закупок стратегических материалов и оборудования. На этой почве особых скандалов не случилось. Во-первых, трудно ругаться с самим же собою. Во-вторых, все происходило в духе Великой Токийской Конституции. Каждый имеет право на стремление к счастью. Джон не про Конституцию в школе проходил, считал себя свободным гражданином со всеми неотъемлемыми правами. Но с тех же позиций, что и элиты, действовал гораздо умнее, попытался сформулировать ясную цель, достижение которой сделает его счастливым, и представить пути ее достижения. Ну, главная та его цель, не беспокоиться за Люси, была вообще недостижимой, или ерундовой, если просто плюнуть на Люси, но тогда не будет ему счастья, а значит, и смысла не будет. Подведя философскую черту, Джон не подумал о практическом воплощении, или хотя бы максимальном приближении мечты. Получалось, трахаться с Люси, когда и сколько вздумается, на своей территории и никуда ее от себя не отпускать. Как не отпускать девушку для Джонни было очевидно, он просто решил отдать ей все их деньги, типа на хранение. В смысле, типа ей, он ее и свои деньги всяко без охраны не оставит. А что она может от него с их деньгами удрать? Джонни не боялся, во-первых, он же хороший, ну и, во-вторых, ее ребенку нужен защитник. Ему казалось, что именно ради защиты Люси пошла на службу. Правда, на армию в этом деле полагаться нельзя, так вот же Джон рядом. Карл по-жандармски насчет армии с ним согласился. Они вдвоем обсуждали планы, просто Джон первым взял слово. Вот друг его послушал и не выдержал, полностью, конечно, поддержал, но в целом, а в частности внес поправки. Прежде всего, никаких денег они Люси не дадут и ничего предлагать ей не будут. Джону нужно, чтоб она спала только с ним, фигня, вопрос, не дороже 500. За эти деньги он берется устроить ей перевод в канцелярию жандармерии, ведь им же лишние 500 баксов не помешают. Джон, помотав головой, спросил, кто кому будет платить, за что и зачем, вообще. Карл снова начал издалека, просто с любви. Его любовь к Джулию, девочку из хорошей семьи, просто затрахал начштаба, жирный хомяк со связями. И она за любые деньги готова перевестись хоть куда, лишь бы от этой скотины подальше. Но с такой хорошей знакомой содрать больше 500 ему не позволяет жандармская совесть. Вот на ее месте в жандармерии Люси гулять будет тупо ни с кем, ну, кроме Джонни. Она ж из армии переведется, для жандармских это что-то вроде зоофилии. А старые ее кавалеры шарахнутся от нее, как черт от жандармерии. Джонни непонятно, с какой радости она пойдет на перевод. Да из-за него, конечно, а Болтуса Конопатова. Люси ж выписала две разные книжки на одну фамилию, так ей срочно нужно делать стройными ножками, пока не привлекли за должностное преступление, типа по болезни. Джулия заболеет и порекомендует подружку на подмену, Люси поступит симметрично, потом каждая просто уволится. Ну, Люси как бы по-хорошему сбежит, а Джулия давно мечтает расцарапать кое-кому рожу и обматерить хомяка с обливанием его помоями на весь штаб. А они, пока девчонки переезжают, да устраиваются, займутся делом, пора как следует обживаться в развалинах, а то за их логово перед людьми неудобно. Джонни грустно и молча долго разглядывал друга Карла, редкую сволочь, но свою уже сволочь, почти родную. Наконец, вслух посетовал, что ему все представлялось по-другому. Как он заберет Люси с детем, и что ей скажет? Ой, да кто ж против-то? Беззаботно махнул рукой Карл. Наговоритесь еще, только она сама тебе на шею бросится. Вцепится, что аж немного боязно, как бы ты от нее на войну не сбежал. Ну и меня за собой не потащил. В войну ребята уже влезли и парней за собой потащили. В оправдании Джонни нужно сказать, что он ни перед кем и не думал оправдываться, не считал себя в чем-то виноватым. Джон не придумывал себе миссии и не искал в своих действиях высшего смысла, не говорил ребятам речей о долге и чести, не объяснял им значения их исторической роли. Ему даже в голову не могло прийти, что они кого-то защищают или спасают. Они всего лишь давили крыс, вот и все. И Джон бы сильно удивился, каким пиететом к его нескладной фигуре наполнялись души бойцов от этого всего лишь. В их отряде проявлением такого уважения стало безоглядное доверие, подчинение без лишних вопросов, вовсе не бездумное или показное. Они никогда ему не козыряли, не обращались господин Капрал и, конечно же, не тянулись перед ним, ага, вот и вся их учтивость. Но это ага говорилось лишь при полной уверенности в понимании задачи. Парни быстро заметили, что командир, сам, мягко говоря, не очень эмоциональный, считывает их вопросы прямо с мужественных лиц, и никогда не оставляет недосказанным чего-то действительно важного, обходясь почти без слов. Им вскоре стало предельно ясно, зачем они здесь и почему здесь именно они. Не все ребята в жандармерии могли себе позволить быть ходячей вешалкой для парадного мундира. Не у всех папаши были при должностях и широких погонах. Многим самим предстояло выгрызать у жестокого мира полосатые штаны, мягкие кресла и, конечно же, престижные колледжи и непыльную работенку для ненаглядных деток. А лучше места, чтоб наточить зубы и натренировать челюсти, чем в сводном отряде быстрого реагирования просто и не придумать. Уже после первых операций сформировался костяк отряда, постоянный его состав. Сменный состав тоже присутствовал, начальство удумало использовать Джона как пугало, ссылая ему в подчинение впавших в немилость нормальных жандармов. Карл, грустно вздыхая, только головой качал, все эти детки снова вылежут начальству задницей, полезут наверх или их за шиворот потащит, а ненавидеть Джона и его отряд они будут всю жизнь. Обоснованно, кстати, ненавидеть, на них сваливались все хозяйственные работы, в условиях развалин довольно опасные, грязные и очень тяжелые. От них также требовалось изображать тупую суету обычной жандармерии. Хотя ничего они, конечно, не изображали, искренне считая, что тянут службу за обнаглевших плебеев, в отряде царила просто жуткая дедовщина. Джону, крысе, было плевать, но Карлу такое положение грозило серьезными неприятностями. Он обсудил ситуацию с Паулем, и они нашли, как им казалось, способ притормозить Джона по-хорошему, в подкидного дурака. Однажды лейтенанта Зона позвали к телефону. Он досадливо прервал занятия, у Джона только что-то начало получаться. Начальник прошел в здание, Джон поджидал его во дворе, и вдруг лейтенант крикнул в окно: «Джон, ты опять напроказил? Бегом к Дона, он тебя вызывает. Можешь взять мой джип, только не сломай». Джон не с нехорошим предчувствием воспользовался разрешением. Доехал быстро, он умеет водить, поднялся на второй этаж жандармской канцелярии, одернул гимнастерку и со вздохом постучал. «Входи», — раздался голос лейтенанта. «Делать нечего», — вошел, начал рапорт. «Капрал Деки, по-вашему». «Документы», — прервал его лейтенант. Смутился Джон. «Вот», — просто положил на стол лейтенанта свою солдатскую книжку и замер по стойке смирно. Офицер невозмутимо изучил документ, полюбовался бравым видом своего капрала, снял с настольного аппарата трубку и также молча накрутил номер. Звонил он в канцелярию штаба сборного пункта поинтересоваться, где в данный момент рядовой Джон Ханя. Узнав, что боец проходит боевую подготовку и расположение не покидал, совсем не удивился, только ухмыльнулся иронически. Так ухмыляясь, набрал другой номер и попросил к аппарату капитана Хана. «Хочешь с папой поговорить?» — серьезно спросил лейтенант. «Никак нет, господин лейтенант», — как отрезал Джонни. «Тогда вольно и присядь пока», — обыденным тоном бросил лейтенант. Джонни примостился на краешек стула. «Алло, здравствуйте, капитан. Лейтенант Дона из жандармерии. У меня ваш сынок, так я хотел бы...» — начал был офицер, но надолго замолчал. Отведя трубку от лица, удивленно спросил Джона: «Слушай, он, правда, твой папа?» Джон смог только смущенно кивнуть. «Господин капитан, не нужно пороть горячку, совсем незачем передавать дело вашего сына полиции, ибо дела никакого нет». Попытался он что-то культурно объяснить абоненту, но вскоре все-таки потерял терпение и гаркнул в трубку. «Да ты заткнешься, свинья полицейская! Алло, алло, ты там в обмороке, что ли? Слушаешь? Точно слушаешь? Тогда поздравляю! Бля, не шучу, а поздравляю! Твой сын моим приказом произведен в капралы за отличную службу. Только я уже сомневаюсь, что речь идет о твоем сынке. Парень совсем не похож на укурка. Давно бросил? Да засунь ты свои заверения в задницу, придурок. Да, лично. Какие веские доказательства? А, предъявишь лично. До обеда сумму. Доказательств соберешь? Ну, давай после обеда, но чтоб до ужина точно. Жду». Лейтенант точным, аккуратным движением положил трубку на рычаги, снова задумчиво уставился на Джона и неожиданно открыто улыбнулся. «Как тебя звать, чудовище?» — весело спросил он. «Джонни», — буркнул парень, но заметив вопросительно поднятую бровь лейтенанта, подскочил и рявкнул, козыряя: «Рядовой Джон Ритана, господин лейтенант, в розыске, конечно». «Шакал», — задал офицер уточняющий вопрос и, получив кивок Джона, убил его вопросом: «А где остальные?» «Дружище, ты понимаешь, что передал оружие дезертирам. Они солдаты», — угрюмо бросил Джон. «Вот только не надо тут меня убивать», — воскликнул Дана. «Кто ж спорит? Конечно, солдаты». И перешел на чистый ор. «Только чьи? Твои собственные? Ты нынче герцог развалин. Какого хрена я должен слушать стукачей, а не твои доклады, щенок?» Джон, краснея, не нашелся, что ответить. «Действительно, офицер вправе чувствовать себя оскорбленным. Ладно, ты вообще молодец». Подышав, лейтенант заговорил ровным тоном: «У меня тут завалялся старый циркуляр времен войны полувековой давности, но его никто не отменял. Чинам жандармерии предписано привлекать местное население для поддержания порядка. Из этого циркуляра впоследствии выросли шакалы. Кстати, знаешь, что такое шиза?» «Никак нет, господин лейтенант», — искренне изумился Джон. «Так я тебе сейчас объясню», — обрадованно заговорил Дана. «Вот ты теперь капрал жандармерии Джон Хана, который привлек старшину местного отряда Джона Ритана к поддержанию порядка». «Понял». «Никак нет, господин лейтенант», — обалдело заявил Джон. «Я говорю, что это и есть шиза». «Понял». Сделал еще одну попытку лейтенант. Джон взял трехсекундную паузу на обдумывание и вдруг расцвел весь. «Так точно, господин лейтенант. Ладно, хорош прикалываться», — спокойно проговорил Дана, сообразив, что Джон валяет Ваньку. «Капрал Ханя, приказываю к 20:00 явиться в клуб. Сыграем, капрал?» «Так точно, господин лейтенант», — откозырял Джонни. «А пока у тебя увольнительное, сходи в санчасть, обрадуй малыша Поли, что ему больше не нужно от меня прятаться, отныне он весь твой». «Так точно, господин лейтенант, это у вас семейное, что ли? Слова сказать не даете», — нахмурился командир. «Никак нет, господин лейтенант». Джонни слегка понесло. «Вот и заткнись», — рявкнул лейтенант и, выдержав положенную паузу для проверки, продолжил: «Проследишь, чтоб до вечера в клубе проводку починил, он умеет». «Вот чего ты молчишь, не спросишь, что с проводкой? Неинтересно тебе?» Провода лампы над бильярдным столом оторвались. На Джонни накатила тоска, и этот псих. Но лейтеха, помолчав, спокойно, даже печально договорил: «На шнурке выключателя клубный бармен повесился, слава Господу, неудачно. Навестишь его в санчасти, если он в форме, дадим ему вечером отыграться». «Так точно, господин лейтенант», — Джонни горячо поддержал командира. «Вали, чудовище!» Отпустил его лейтенант и, спохватившись, крикнул вслед: «В канцелярию зайди, охламон». По пути в канцелярию жандармерии Джонни предвкушал долгожданную встречу с Люси. Она уже неделю подменяла Джулию, и он надеялся, что хоть с ней полный порядок. Бедняжке пора отойти от страха ответственности, ей уже ничего не угрожало. Может быть, настроение позволит ей сходить с ним в жандармский клуб, капралу позволительно привести даму. Люси, конечно, оценит его новое официальное положение, к тому ж почти законное. Вот прямо сейчас он откроет дверь и войдет, широко улыбаясь: «Уф». Люсикова-то выслушивала по телефону, уставившись перед собой потерянными, невидящими глазами. Наконец пролепетав: «Да, господин лейтенант», сфокусировалась на радушно сияющей физиономии Джона, и милое ее лицо резко утратило отсутствующее выражение. «Приперся, сволочь», процедила Люси, с трудом двигая челюстью на сведенном злобной судорогой личике. Джон оторопел от этакого приема. «Они ж еще даже не женаты, и всего один раз, ГМ, ладно, всего одна ночь вовсе не дает ей права так с ним разговаривать. Люси, нежно, но твердо произнес он в ответ, привет, хорошо смотришься, то есть выглядываешь, мне это, вот командир сказал войти, выйти. Ага-ага, закивала она будто обрадовавшись, только что два приказа велел приготовить, то есть три, блин. О разжаловании полядоки в рядовые, переводе рядового ханя, тебя сволочь, в жандармерию и о производстве тебя в капралы, будь ты проклят, гад, так радоваться ж надо. Попытался Джон не вернуть ей настроение, угу-угу, так же охотно истерично согласилась девушка, надо, блин, давно надо, уже неделю, сука, надо радоваться, по почему неделю, удивился Джон, а он приказы велел задним числом составить, на последних каплях злости держалась Люси, как раз недельной давности, почему ты не пошел к нему неделю назад, Джонни, ну и что, все ж хорошо закончилось. Джон никак не мог врубиться в ее проблемы. Люси, потратив последние крохи самообладания, просто разрыдалась. Джон не знал, что ему делать, потому стоял столбом и слушал ее упреки сквозь плач. Сколько она натерпелась страху из-за двойного солдатского удостоверения. Если б она только знала, она б ни за что не пошла на перевод, а теперь ей придется совсем уволиться. Вот, все из-за лопоухого конопатого засранца. Джон сначала просто не мешал ее выговориться, но с этого места стал прислушиваться внимательнее. Оказалось, что он прав в своих грязных инсинуациях, общага, настоящий бордель. Никто никого не принуждает, ни, боже ни, но стоимость недельного проживания от 300 баксов, в смысле от 300 до половины заработка. Хорошо, что ей удалось немного отложить, можно будет какое-то время продержаться и поискать работу в городе. Но какая там нынче работа, когда все нормальные мужики в армии, а у нее Ники. В общаге за ним присматривают, когда она занята, а куда его пристроить в городе. Джон решился высказать удивление, ведь она служит еще с шакалье и учебки. Офицеры старые остались, неужели никто за нее не заступится? Она, весело рассмеявшись, сказала, что в том-то все и дело. Им всем от нее только одно и нужно. Было нужно, блин, пока она в жандармерию не перешла, да и не могут они ничем помочь. Даже если с какого-то перепугу очень захотят, всем рулит зам по тылу, сынок большой шишки в городе, он сука назначает откаты со всего, с ним все боятся связываться, шакалы та-тю-тю, осталось только конопатое недоразумение да харпер, хоть вешайся, если б не малыш только. Джон не автоматически отметил, он не говорил ей, что харпер остался с учебки, но никаких внимательных взглядов он обращать на нее не стал, напротив, грубовато пообещал ей со всеми разобраться. Даже один шакал на стадо баранов, уже слишком много. Денег он ей даст, просто так, пусть не боится. И вообще ему у него увольнительное. Вот она пускай и успокоится, напишет нужные бумаги и его удостоверение, а он пока еще одного висельника навестит и заскочит за ней. Надо в город смотаться, пока начальство в настроении. Он знает хороший бар, хозяин, его друг, даже денег должен. Короче, все хорошо, а будет еще лучше. В санчасти Джон застал Карла. Уже решил было, что он пришел просто брата навестить и хотел даже высказать ему пару ласковых, они договорились не отлучаться из отряда сразу оба. Но, как всегда, спешить с упреками не стал. И правильно, Карл помогал эвакуировать раненых. Был контакт, победа без потерь, но с ранениями обычное, в общем, дело. И как обычно пришлось тащить ребят сначала до ближайшего жандармского поста, узнать там, что связи опять нет, и переть пацанов дальше. Блин, по обочине, в боевом порядке и полной готовности к отражению нападения, оглядываясь, чтоб грузовики не задавили. Ни одна сука не останавливалась в развалинах, на КПП только погрузились в попутку. Вот Карл и решил попросить брата что-нибудь сделать со связью, чтоб не ломалось. И вообще им с такими делами скоро потребуется свой лазарет. Еще своя машина нужна. Кстати, Карл помнит, что Джон с папой в сборный пункт на фургоне приехали, а обратно папа уехал на попутке. Так не помнит ли Джон чисто случайно, где тот фургон? Джон угрюмо ответил, что на площадке стройматериалов. Беспокойство за судьбу фургона стало открытой раной в его душе, тяжело придавленной жабой. Площадку стройматериалов оборудовали в склад временного хранения с тремя рядами колючей проволоки по периметру, вышками с прожекторами, овчарками и псами с винтовками из УМАПа. И старая казарма Джона оказалась на территории этого концлагеря, если на работу в развалинах солдат стали посылать только за взятку, ну, что покосить от бесконечной строевой подготовки, Вот на склад отправляли провинившихся или просто с наглыми мордами. И, судя по всему, выпускать оттуда никого не собирались. Пауль печально поведал, что ячейка в ТАК ПБ в полном составе загремела за колючку, за ум, честь и совесть. Карл сказал, мол, хрен с ними, а за вискарь он бы этот склад взорвал бы нахрен. Джон в душе удивился, он не говорил другу, что фургон был не пустой, но все опять оказалось еще хуже. Вот почему жандармов выперли из спекуляций виски, в развалинах бутылку можно взять уже всего за 5 баксов. Откуда там вискарь берется? Да со склада же, машины ума пойдут без досмотра прямо на склад, а на территории жандармы вообще были почти бесправными. Серьезно, вне расположения они любого военного могли остановить, где угодно, а в расположении только на постах, и арестовать военного в расположении они могли лишь по приказу его командира, блин. А главное, рулит всем зам по тылу, сынок очень большой городской шишки, хрен под него подкопаешься, такая сволочь. Ну, погрустили, пора порадоваться, жизнь-то продолжается. Джон, во-первых, поздравил Пауля с назначением в отряд под его личное подчинение и дал ему первое официальное, задание починить освещение в клубе. Во-вторых, велел обрадовать клубного бармена, если он еще живой, что вечером ему предстоит встреча с Джоном у бильярдного стола. И, в-третьих, выдав Карлу дружеский подзатыльник от Люси, рассказал, как все здорово получилось, просто добавь капусты. Ребята не могли долго печалиться, ведь все проблемы, кроме смерти, решаемы, и они от души повеселились с Джоном за компанию. Пожелали ему произвести на девушку самое выгодное впечатление и затрахать бедняжку до судорог, и простились до вечера. Из санчасти Джон направился к штабу сборного пункта, хотя он ему и нафиг был не нужен. Просто ему нужно было произвести на Люси впечатление, а, как всем известно, лучший способ произвести впечатление на девушку – это прокатить ее на шикарной тачке. Вот на парковке у здания штаба Джон не заприметил парочку подходящих. Джону сначала не повезло, на парковке у штаба ошивался здоровенный хмырь под черной плащ-накидкой с яркими белыми полосами и надписью УМОП. Ждать, пока он уйдет, было бессмысленно и неприятно. С утра шел надоедливый, вялый, но холодный и мокрый дождик. Охраннику-то пофиг под накидкой, а что продумают про жандарма, торчащего под дождем у штаба? Да ничего хорошего, и Джон уже хотел идти, поискать машину попроще, но его окликнул хмырь в дождевике. «Жандарм, дай закурить». Некурящий Джон не завел привычку носить с собой сигареты, ребята в отряде почти все курили, только курить им обычно было нечего. Вот и этому служаке, наверное, тоже Джон протянул ему пачку полыма. «А во, нормально живет жандармерия», — одобрил охранник. «Я возьму парочку», — Джон благосклонно кивнул. «Ты не думай, друг, у меня свои есть», — проговорил боец с сигаретой во рту. Прикурил и продолжил, вонючий трояк, да еще и сырой. «Дружище, а ты ведь никуда не торопишься?» На службу улыбнулся Джон. «Ну, она подождет, ей не впервой», — задушевно заговорил охранник. «А ты б меня выручил, на 10 минуточек бы мне отлучиться, а? Под дождевиком и не заметит никто, что меня нет, правда?» «Ладно, давай свой дождевик, приятель», — нехотя согласился Джон. Боец чуть не выпрыгнул из накидки и бросил уже на бегу. «Я скоро». «Да можешь уже не торопиться», — добродушно пробурчал Джон. «Просрал ты свое счастье, псина конвойная». Немного подумав, все же решил совсем его не подставлять, почти коллеги все-таки, и надел плащ. Оглядел из-под капюшона паркинг и скривился, выбор был небогат. Вот что за непруха, как понадобились, так нет никого. И тут как по заказу к штабу, даже в такую погоду, сверкая полировкой и тонированными стеклом, плавно подрулил двухдверный серебристый кроссуйлер с черной крышей и дверями. Из машины вылез высокий, стройный офицер с правильными чертами лица господина Таню, редкой сволочи. Человек с лицом господина Таню, заприметив фигуру в дождевике, не оборачиваясь, бросил Джонни под ноги ключи. «Поставь тачку, дружок, только не запачкай», — проговорил офицер ритуальную фразу, даже не оглянувшись на парковщика. Поднялся по ступенькам крыльца и скрылся за дверями. «Ну, вот он опять», — огорчился Джон, «опять он, сволочь, не поздоровался». Но ключи поднял, офицер же все-таки приказал. Скинул дождевик прямо в лужу и сел в машину. «Тачку тебе поставить, да хоть раком», — усмехнулся Джон, мысленно обращаясь к пижону. Повернул ключ в замке зажигания, вот понторез дешевый. Стоило глушить мотор только чтоб ключами кидаться, даже наручник не поставил, а болтус — проворчал Джонни, трогаясь, и порулил к жандармской управе. Хоть у входа и было полно свободных мест, Джон скромно припарковался немного в сторонке, за жандармским кунгом, и поднялся в канцелярию за Люси. Она, конечно же, была сильно занята и умоляла оставить ее в покое до вечера, а там хоть до смерти, бедняжка уже на все согласна, и заревела, блин. Джонни еле как удалось ее немного успокоить. Она, широко раскрыв глаза, слушала про его друга-бармена, даже владельца бара, задолжавшего ему 300 баксов, и что у него вообще дела, и он зовет ее только за компанию, ну, развеяться, покататься, вот и машину ему дали. Тут Люси как-то нервно засмеялась, уронив лицо в ладошки. Джон даже растерялся, не зная, что еще говорить, но оказалось, что наговорил он достаточно. Люси внезапно успокоилась, посмотрела ему в глаза, вернее, очень серьезно так вгляделась, весело тряхнула волосами, сказав непонятно, да нет, не похоже, и традиционно попросила подождать ее у входа, она пока не готова. Ага, кстати, выпиши пропуск на Кроссуилер 321, Тау, сказал он, уходя, и услышал уже из-за двери, чего, бля, но не придал этому значения, списав на девичьи нервы. И правильно, как оказалось, Люси появилась через 5 минут спокойная и деловая, на шпильках, в элегантном платье при сумочке, и макияж лежал на личике, как будто она в жизни не ревела. Ухватила Джона под локоть и, задрав носик, позволила ему сопроводить себя к экипажу. Джон негалантно распахнул перед ней дверцу, потом еще одну, пассажирскую, закрывая ее, так в смущении хлопнул, что чуть бедняжку на смерть не зашиб. Уселся за руль, утешил, что он случайно, а синяк на ножке ему лично будет очень симпатичен и, вообще до свадьбы заживет. Точно до свадьбы, улыбнулась Люси и повелела, тогда трогай. Джон неэлегантно выехал с парковки, что-что, а водить он умел. Проехавшись по расположению, плавно остановил у КПП и спросил у Люси пропуск. «Облезешь», — весело ответила та, а жандарм уже подошел к машине. Джон укоризненно сморщился, вот трудно ей было бумажку написать, не любил он это понебратство, но делать было нечего. Опустил тонированное стекло, заранее дружески улыбаясь сослуживцу, чтоб извиниться, объяснить как-то, даже начал. «Привет, Джорджи, я это, совсем охренел», — приветствовал его дружище жандарм. «Джонни, ты тачки не попутал, блин, да нормально все». Джон отбросил церемонии, «расслабься, малый, как скажешь, капрал», ответил Джорджи с какой-то странной интонацией. Такое ощущение, как будто все про него что-то знают, один он как клоун, прям заговор какой-то. Джонни в сердцах сплюнул в окошко, поднял стекло и поехал дальше, все равно ведь шлагбаум подняли. А Джорджи переживал крушение легенды. Сначала ребята говорили, что у них служит сынок капитана Хана, только инкогнито, чтоб не удавили у Курыша, столько он честных полицейских под биржу труда подвел. Потом, когда слухи сошлись на Джонни, все решили, что слухи ложные, для прикрытия, а парня специально готовят для чего-то секретного и героического, ну, не может такой пацан быть торчком и все. Но только конченый торчок может угнать эту машину, а Джонни все равно жалко, земля ему пухом. На паркинге у икоты бегемота Джон не скромничать не стал, небрежно бросил тачку почти у самого входа. Они вышли из машины и под ручку вальяжно прошли в бар, демонстративно игнорируя возможное возмущение окружающих их вызывающим поведением. И неважно им было, что возмущение и последовать не могло из-за несомненной красоты Люси, жандармского мундира Джона или временного, но полного отсутствия каких-либо окружающих на улице в будний день и рабочее время. В том-то и дело, что не всякий с улицы мог позволить именно в рабочее время и будний день разгуливать по барам в годину военных испытаний. У Джона возникло странное ощущение возвращения в прошлое. В заведении также посвистывал потолочный и жужжал напольный вентилятор. Только прикрытые жалюзи не создавали уютный полумрак. По случаю пасмурного дня работало освещение, и сразу было видно, как в глубине зала за рядами столиков красовался за стойкой старый Сэмми, а за его спиной загадочно колыхались занавески, наверное, в знак сопереживания с родиной, закрывая поблескивание разнообразных бутылок. Бармен в этот его визит красовался в одиночестве. Сэмми тоже их разглядел, и так же, как тогда, отчетливо выделялись на фоне белоснежных протезов его пломбированные бивни в разъявленной пасти. «Только ружья не хватает», — подумал Джонни, но увлекаться нахлынувшей ностальгией не стал и просто сказал: «Привет, Сэмми, нам как всегда. Познакомься, это Люси». Пока бармен размышлял над своей репликой, парочка успела подойти к стойке. Сэмми захлопнул рот, пожевал губами и ответил: «Привет, а как всегда, это не как в прошлый раз». Джонни картинно облокотился на стойку, оглядел зал и ухмыльнулся: «Ну, в прошлый раз работал музыкальный аппарат, а где он?» «В ремонте», — буркнул Сэмми, но сердиться дальше не смог и улыбнулся. «Еще спрашивает гаденыш, угощу-ка я вас колой, ребятки, без алкоголя, зато бесплатно». «Да ладно, Сэмми», — улыбнулся Джон, — «я-то за рулем, а Люси шампанского налей, да и себе плесни, угощаю». «Ты где бегал, Джонни?» «В лесу», — отчего-то обозлился бармен. «В армии», — растерянно проговорил Джон. «А что ж не написал? Ты ж обещал», — сказал Сэм с укором. «Часть секретная», — соврал Джонни. Потупившись, Люси прыснула в кулачок. «Ну, тогда понятно», — зло ухмыльнулся Сэм. «Сухой закон на гражданке. Пипец, бля, родина в опасности. Ну и хорошо, давай свою колу», — примирительно улыбнулся Джон. «Для кого хорошо? Твою дивизию с тылу». Продолжал негодовать бармен, наполняя им бокалы. «Мне вот кранты. Молодым хоть в армию можно податься. Сэм, а ты как вообще?» Замялся Джон. «Ну выжил-то, да хрен его знает, дружище. Когда ты ушел, не помню, уснул я или в обморок упал. Слышу, орут громко, очнулся, а сам за стойкой валяюсь. А кто орал? Ой, и не спрашивай. Копы в мегафон орали, выходите, мол, по одному и без оружия, с поднятыми, значит, руками. Ну, я и вышел, блин, как было сказано». Люси прыснула в бокал, Джонни укоризненно покачал головой, Сэмми кивнул, соглашаясь с компанией. «Сэм, а что ты копам про меня рассказал?» невзначай спросил Джон. «А все, блин, все, что знал и что спрашивали», ответил бармен с вызовом и продолжил горько: «То есть ни хрена». «То есть они ни хрена не спрашивали?» уточнил Джон. «Ну да, били только, потом в камеру бросили. Я там до утра провалялся, а утром они меня нашли». «Где?» не поняла Люси. «В камере, доченька, полиция, сука, всю ночь хозяина бара разыскивала. И нифиг так ржать, я все-таки старше. Прости, Сэм, не со зла. Ну, отпустили тебя, и ни хрена меня не отпустили. Джон, в бар привезли для опознания. Они на заднем дворе парня нашли, тоже забрали как подозреваемого. Уж не знаю, как его допрашивали, только тело назад бросили, как было, и ко мне пристали, чтоб я его официально опознал на месте преступления». Бармен замолк, осуждающе глядя на скисшую со смеху Люси. Вздохнула и вбил последний гвоздь, а потом на бар напали. «Второй раз», — удивился Джон. «Неа, первый. Ну, по официальной версии. Привезли пятерых каких-то, сюда завели, сказали мне, чтоб я их запомнил». «А нафига?» — не понял Джон. «Чтоб опознал, когда их поймают», — спокойно поведал бармен. «Так их же вроде уже», — пискнула Люси. «А они снова. Что тут началось? И не спрашивай. Все равно не скажу. Опять мне в башню прилетело откуда-то. А когда я очухался в полиции», — высказал предположение Джон. Здесь улыбнулся Сэм. «Меня копы даже не били, представляешь? Сказали, что на бар вот только что напали, паренька водителя убили, а фургон его угнали. Но их все равно поймают, ведь я всех запомнил. Ага, до сих пор ловит, блин. Ха-ха-ха». От души рассмеялся Джон. Радовался парень. «Ай да Цербер, ай да сукин сын. Брали-то его волкодавы, а спектакль обставлять, видать, ложки взялись, мужикам им даже убивать не понадобилось. Уф, Сэмми, это, извини, что спрашиваю, я тебе 300 баксов оставил, их, наверное, копы забрали. Ты будешь смеяться, но таки нет», — ухмыльнулся Сэм. «Они меня даже не обыскали, сразу начали лупить, а потом и ни с чего им стало меня обыскивать. Только нету у меня денег, Джонни, сухой закон этот».